теплые не утаить. Но знаю, счастье не вернется. Я попытаюсь в сердце нежность сохранить. Зима холодная, холодная была, замерзлая. Всю зиму словно в сладком сне спала я одинокая. Зима холодная, холодная была, всю зиму словно в сладком сне спала я одинокая. Сейчас любовь я изменила, пытаюсь я тебя забыть. Но все же знаю, я любила, и видно, смог ты мое сердце покорить. И солнце ясно улыбнулось, я прогнала печали прочь. Душа от счастья встрепенулась, как жаль, что не могу тебе ничем помочь. Зима холодная, холодная была, замерзлая. Всю зиму словно в сладком сне спала я одинокая. Зима холодная, холодная была, всю зиму словно в сладком сне спала я одинокая. Зима холодная, холодная была, всю зиму словно в сладком сне спала. Зима холодная, холодная была.